Ключев. Недавно набрал я в поисковике «Города России с населением свыше 100 тысяч человек». Там около 170 городов. За исключением нескольких, мы побывали с концертами почти во всех. Во времена кризисов к ним добавлялись города с населением менее 100 тысяч человек. А когда бывало совсем плохо, приходилось навещать и города с населением менее 50 тысяч. А иногда и ниже. А бывало, что ниже некуда. Помню, стоим на сцене в поселке Борда в Пермском крае. Ужасное местечко. Народ в основном выпивший. Сцена грязная, звук омерзительный. Хороший концерт смотрелся бы там очень неорганично. Поэтому и наш прошел, соответственно, реалиям. В финале поклон. Я кланяюсь, улыбаюсь и цежу сквозь зубы. «Боже, как стыдно! Как же стыдно!» А Илюша тоже улыбается и, не меняя выражения лица, отвечает. «Все нормально, Юрик. Ты здесь на один день, а они на всю жизнь». Ближе к левой от зрителя кулисе неизменно стоял наш аккомпаниатор Саня Ключев. Он наяривал на своей старенькой «Ямахе» мелодии из «Городка» и был единственным человеком в нашей компании, который улыбался искренне. Он обожал гастроли. И чем хуже и тяжелее была поездка, тем лучше было его настроение. Он был рожден для эвакуации. Его легко было представить с вещмешком и котелком в руках на крыше вагона поезда, едущего в тыл. Содержимое его карманов требует отдельного описания. У него всегда были при себе спички, соль, бульонные кубики, моток проволоки, изолента, кусковой сахар, китайский нож, анальгин, сода, обрывки газет с кроссвордами, яйцо, сваренное вкрутую, кипятильник и маленькая бутылочка с соусом сацибели. Все это в его карманах давилось, перемешивалось и образовывало некую смесь, которая какой-нибудь голодной ночью заливалась кипятком и предлагалась всем окружающим. В этот бульон, который одновременно и создавал, и снимал изжогу и головную боль вследствие смешанных ингредиентов, он крошил отварное яйцо и произносил свое коронное. «И связать яичком!» Ключев, коренной ленинградец. Не помню, чтобы он матерился. Доброжелательный, солидный, внешне похож на Чаплина без грима. Седые волосы аккуратно зачесаны, усики подстрижены, весь такой маленький, такой солидный. Чарльз Спенсер, но это когда трезвый, а как тяпнет, это уже Чаплин в гриме, просто Чарли. Но об этом позже. Все свои знания Ключев черпал из справочников, газет, радио и телека. Все они перемешивались в его голове, как содержимое его карманов, и превращали Сашку в носителя странных и бесполезных знаний, а нас — в заложниках его бесконечного и бессмысленного монолога. Он был противоречивым, как интернет, до которого у него, слава богу, руки не дошли. Илюша любил вздремнуть под его трындеж. Во время какого-нибудь долгого переезда Илья говорил: «Ключев, давай, начинай». «Что начинать, Илья Львович?» «Пи***ть». «Про что?» «Про все». И Ключев начинал. «Значит так, Илья Львович, из последнего. Есть вероятность, что Ангела Меркель на самом деле дочь Гитлера». «Не пи***ди». «Я переадресую вашу просьбу, Илья Львович, немецким историкам и архивариусам». «Меняй пластинку, Ключев. Только потише и помонотоннее давай». И Ключев почти шепотом продолжает. «Тогда КВН. Выпуск от 29 декабря. Высшая лига. Финал. Сборная Пятигорска, Руден и Парма. Идут нога в ногу. Александр Васильевич Маслюков объявляет конкурс капитанов. Звучит музыкальная заставка. Дальше Ключев поет. Не знали наши мамы, не знали наши папы, что дети непростые, у них в семье растут, что подойдут их детям ни кепки и ни шляпы. Фуражки капитанов им очень подойдут». Потом там идет припев. «Капитаны, капитаны». И 2 часа Ключев без остановки, пошагово, покадрово и дословно продолжал под Илюхин храп транслировать нам КВН. Как-то прилетели мы в Норильск. Едем из аэропорта в город. На улице минус 40 градусов. Местный администратор рассказывает. Вот эта дорога, она на костях построена. Буквально на костях зэков. У нас тут, если увидят, что машина на обочине стоит, сразу все останавливаются и спрашивают, не случилось ли чего. Потому что на таком морозе 15 минут и труп. И тут Ключев говорит. Я прошу прощения, я как раз по поводу остановки. Нельзя ли притормозить на пару минут? Необходима физиологическая пауза, а то у меня сейчас днище прорвет. Сори. Я спрашиваю, а потерпеть никак? Юрий Николаевич, дорогой человек, никак. Я уже пытался отвлечься, вспомнил Рахманинова, этюд картину «Соль минор» и две больших сцены из «Судьбы человека» с Бондарчуком, но все, наступает дедлайн. «Дверь откройте быстрее!» Водитель разблокировал двери и прокомментировал. «При нашей погоде лучше бы в штаны!» Но Ключев уже скрылся где-то в снегу. Ждем его 5 минут. Нет человека. Ждем 10. Нету. Судя по рассказу администратора, жить Ключеву оставалось недолго. Илюха говорит, но надо идти искать идиота. Искали мы его 10 минут, сменяя друг друга. Со времен сталинских лагерей местные окрестности не слыхали такого мата. Дальнобойщики бы покраснели. Наконец, за какой-то сопкой нашли мы Ключева. В смерзшемся снегу он вытоптал себе глубокую яму, и когда сидел, то была видна одна его голова, как будто ее отрубили и бросили на заполярный снег. Ключев читал газету. Он увидел нас и сказал, «Я прошу прощения, очень сложный кроссворд попался». Илюша часто заморгал и заорал, «Ключев, как это называется?» А тот застегнул штаны, осмотрел свой окопчик и ответил, «У индейцев Северной Америки это называется иглу». Году в 2000-м был у нас тур по Казахстану. После сольника в Алматы нас пригласил на ужин к себе домой главный казахский гаишник. Я говорю нашему директору, «Марик, мы устали, как собаки. Ну что, нельзя приехать в гостиницу, съесть йогурт и лечь спать? Обязательно вот переться домой к незнакомым людям и нажираться на ночь». «Обязательно, ребятки, очень обязательно. Он нам обещал дать в сопровождение гаишную машину до самой Караганды. Пролетим, не заметите». Аргумент сильный. Поехали ужинать. Гаишник, очаровательный дядька, жена, дети обожают городок, дом красивый, уютный. Входим в гостиную. Стол пустой. Так. Красиво сервированный, но пустой. Гаишник говорит почти без акцента. «Мы будем кушать бешбармак, а уже потом манты-шманты и все остальное». Бешбармак любит чистый стол. В районе солнечного сплетения сладко засосало. Илюха сглотнул слюну. «Но мы, в принципе, уже готовы». И Ключев, потирая руки, попытался пошутить. «Как говорится, а где же булочка?» — спросил солитер. Гаишник ему серьезно ответил. В интеллигентных казахских семьях бешбармак едят без хлеба. Голодный Илюха говорит, но мы, в принципе, готовы и без хлеба. Гаишник доброжелательно, укоризненно посмотрел на Илюшу и сказал, в интеллигентных казахских семьях перед тем, как кушать бешбармак, принято помыть руки. Помыли. Ключев тихо причитал, а я бы с удовольствием похавал и в неинтеллигентной казахской семье у рядового сотрудника ГАИ. Сели за стол. Подали огромное блюдо с бешбармаком. И хозяин вдруг почему-то резко включил аул, то есть заговорил сильным казахским акцентом. «А для бешбармак мы покупать 3 сорта мяск – баранинка, говядинка, конинка. Сегодня мы будем кушать казахский бешбармака. Называется ед». «Скажи громко, ед!» — вдруг обратился он к Ключеву. «Ед!» — отрапортовал Ключев. «А теперь ты, дорогой, пожалуйста!» «Ед!» — ответил я. «А теперь, господин Илья, пожалуйста!» «Ну, ед!» — буркнул Илюха. «Ай, малосы, слушай! Еще бешбармака не кушали, а уже по-казахски заговорили!» — закричал хозяин и захлопал в ладоши. «Извините, что отвлекся», — сказал гаишник и продолжил. «Я 2,5 часика варю мяско, а жена с дочкой делает тесто-шместо для лапша и лепит из него типа ромбик такой, ромбики». Бедный Ключев не выдержал, потянулся вилкой к блюду с бешбармаком. Хозяин громко хлопнул ладонью по столу, но ласково сказал. «А нет, и нет, уважаемый, а не обижай, а! В интеллигентных казахских семьях бишбармака принято кушать и руками. Вот и смотри, берешь правой рукой отдельный кусочек лапша, и уже этими кусочком ты берешь мяско. Потом правой рукой макаешь это все в подливку и кушаешь, кушаешь. Вот так, вот так. И он показал, как это делать правой рукой. Ключев попытался повторить. Кусок мяса упал на пол, а ромбик лапши повис у него на лацкане пиджака, как военный знак различия до введения погон. В нависшей тишине, выдержав паузу, он аккуратно протер рот салфеткой и медленно с расстановкой сказал: «А я слышал, что в интеллигентных казахских семьях», — слово «интеллигентных» он очень выделил, — «бишбармак едят левой рукой». Я обожаю Казахстан. После этих гастролей мы много раз возвращались в этот замечательный край, и нас там все очень любили. Все, ну, кроме казахских гаишников, наверное. Ключеву категорически нельзя было пить. Даже 100 граммов вина, даже кружки пива. Перевоплощение наступало у него за секунду, даже быстрее. Он еще не успевал поставить рюмку на стол и уже становился другим человеком. Как в фильме ужасов. Я заинтересовался феноменом Ключева с научной точки зрения. Однажды мне попалась статья под названием «Синдром патологического опьянения». Цитирую ее фрагмент дословно. «Патологическое опьянение – это острое, кратковременно протекающее психотическое расстройство при приеме алкоголя, как правило, минимальных доз, представляющая собой форму сумеречного помрачения сознания, которое характеризуется внезапным возникновением искаженного бредового восприятия обстановки в сочетании с тревогой, страхом, гневом, яростью и агрессивными действиями в отношении окружающих. Дальше больше. Нередко, находясь в этом состоянии, человек выкрикивает отдельные слова: шпион, фашист и короткие фразы, например: «Вы окружены». Честно говоря, я заподозрил автора в близком знакомстве с Ключевым. Милейший, тишайший Ключев как-то вместе с нами был на банкете в Анапе. Прием устроили в нашу честь отцы города. Это была середина 90-х. На сцене, еще не до конца перестроенного в ресторан летнего кинотеатра, стоял длинный стол, покрытый белой скатертью и сервированный человек на 20. За столом сидели местные чиновники с женами и несколько авторитетных мужчин в спортивных костюмах и туфлях. Один из них сказал, протягивая руку: «Кто же не любит знаменитую программу с Ильей Олейниковым и Юрием Никулиным?» Хотелось поскорее начать трапезу, но все шло как-то вяло, медленно, разговор не клеился. С бутылок водки стекали ледяные капельки, она потела на глазах и просилась наружу, в рюмки. Но никто не пил, видно, ждали, кто скажет первым тост. И Ключев решил всех выручить. Он наполнил рюмку, встал и спросил Илью: «Илья Львович, вы не возражаете?» Илюха слегка развел руками, кашлянул, покачал головой, мол, ну не знаю, не знаю. Он работал с Ключевым давно, а я впервые видел Саню с рюмкой в руках. Тост Ключева. Дорогие друзья, вы люди, которым Анапа доверила себя. В ваших руках ключи не только от города, но и от наших сердец. Но сначала мне бы хотелось сказать о моих товарищах, коллегах, и я смею робко надеяться, друзьях. Дорогие Илья Львович и Юрий Николаевич, спасибо вам. Спасибо за саму возможность стоять с вами на одной сцене и ощущать, как слава и любовь народа, витая над сценой, нечаянно задевают и меня краешками своих крыльев. Я был ленинградским мальчишкой, когда однажды меня взяли на концерт великого Аркадия Райкина. Вы удивитесь, но я не смеялся. Я был потрясен. Я плакал. Я плакал. Но это были слезы счастья. Счастье от того чуда, которое творил гений на моих глазах. Прошло много лет, И вот сегодня мне как будто вернули мое детство. Я почувствовал то же, что и тогда. Счастье. Счастье стоять с вами на одной сцене и твердить себе: «Не лажай, Сашка, не лажай!» Ведь нечистая нота может отвлечь людей и разрушить то чудо, которое творят на твоих глазах преемники Райкина. За вас. За ваш великий трагикомический дар. За невозможность представить вас друг без друга. Ура! Ключев медленно, торжественно выпил из хрустальной рюмочки, а Илюха успел тихо сказать: «Три, два, один, пуск!» Ключев поставил рюмку. Вдруг его сильно качнуло, он удержался на ногах. Оперся руками о стол, глаза его налились кровью. За несколько секунд он превратился в хлам пьяного. Он осмотрел всех тяжелым взглядом и закричал. Я должен извиниться перед читателем, но дальнейший текст потребует от вас некоторого воображения. Я вынужден заменять многоточиями большую часть слов, которыми Ключев одарил гостей. Можете заполнить их в меру своего понимания живого русского языка. Продолжение тоста Ключева. А если, какая-то тварь, какая-то местная морда, сидит и думает: вот, взяли с собой лабуха, чтобы он им за 100 баксов тосты, произносил, то я скажу: пошли вы все нахуй! В пи***ю пошли вы все! И захватите с собой туда своих ебаных жен, свою челядь, своих бандитов и уебите отсюда! Из моей страны! Фашисты! Нахуй пошли все, я сказал! Вы окружены, блядь! Ключев схватил скатерть и со всей силы дернул ее на себя. Со стола полетели бутылки, закуски и все содержимое. Женщины завизжали. Огромная белая скатерть накрыла Ключева с головой, и он стоял под ней, как памятник перед торжественным открытием. Занавес. Этот гусарский трюк со скатертью Ключев проделывал еще несколько раз, но, к счастью, не в нашем присутствии. Его жена рассказывала, что когда однажды Ключев вышел из больницы, в которой пролежал больше месяца, он по случаю выздоровления пригласил домой всех своих друзей, накрыл стол, со всеми обнимался, целовался, потом выпил рюмочку. Ну, дальше вы догадываетесь. Он помянул друзьям, что за время болезни его никто не навестил, ну и закончил хрестоматийно, строго по диагнозу. Фашисты, ну и так далее. Ключев много снимался у нас в городке. Чаще всего в рубрике «Приколы нашего городка», то есть в скрытой камере. Там он был просто незаменим. Он вызывал доверие у людей. Случайные прохожие легко покупались на его вранье, и розыгрыши с его участием получались не столько смешными, сколько добрыми и трогательными. У Ключева был старенький «Мерседес», и иногда я просил Саню встретить меня в аэропорту. Как-то зимой я прилетел уставший, измотанный долгой задержкой рейса. Сели в машину. Ключев бросил мне на заднее сиденье плед. «Юрий Николаевич, прошу прощения, но печка не работает». «Ладно, — говорю, — слушай, Ключев, я еле на ногах стою. Довези меня до дома без приключений, и будет тебе счастье. Аккуратно, езжай. От гаишников отмазывать не буду, сил нет». Проехали 500 метров. Останавливает нас лейтенант-гаишник. «А документики, пожалуйста». Я сидел на заднем сиденье, укутанный в плед, как пленный немец, и узнать меня было невозможно. Гаишник изучил ключевские документы и сказал: «Нарушаем». «А что мы нарушаем?» «Вы управляете технически неисправным средством передвижения. У вас стекла внутри салона замерзли так, что вы дорогу не видите. У вас печка не работает». «Увы», — развел руками Ключев. «Ну вот, ох-хо-хо-хо-хо. Что же мне с вами делать?» — спросил гаишник со знакомой всем водителям интонацией. «Ну, я надеюсь, мы сможем как-то так сказать, решить вопрос, — сказал Ключев и подмигнул гаишнику. — А вот это совсем другое дело, — обрадовался лейтенант. Он осмотрелся по сторонам, снял с руки черную перчатку и бросил ее в окошко Мерседеса на пассажирское сиденье и выжидающе посмотрел на Ключева. А тот поднес перчатку к лицу, посмотрел на нее и после долгой паузы, театрально закинув голову, крикнул: «Дуэль!» Я ржал после этого двое суток. Так парадоксально, на моих глазах сиюсекундно рожденной фразы я больше не слышал никогда. Гениально! Ну вот, пожалуй, все про Ключева. Его любимым композитором был Брамс. Именно Брамс. Почему-то Брамс. То ли в шутку, то ли всерьез. Он всегда называл нас по имени-отчеству. Илья Львович и Юрий Николаевич. А мы его всегда только по фамилии. Ключев, Ключев, Ключев. И все. На самом деле он был Ключевым Александром Константиновичем. Именно так высечено теперь на скромном памятнике на его могиле.